обязательно столкнешься с каким-нибудь гением лицом к лицу, нос к носу или нос к животу. Особенно если ты ангел, прекрасная незнакомка, чудное видение. И наоборот, всякий гений встретит свое прекрасное видение, кто в трамвае, кто в аптеке. Это будет встреча, предназначенная судьбой. Встреча, предназначенная судьбой, никогда не случается сразу. Судьбе непременно требуется несколько подходов. Сначала случайно разминулись, потом специально мимо прошли, потом встретились, но это еще не окончательно. Лили шла по Невскому проспекту со стороны Садовой, а навстречу ей от Николаевского вокзала шел Георгий Никольский. Он только что сошел с поезда, приехал из Пскова и увидел Петроград впервые. Конечно, Никольский не ожидал найти Невский проспект таким нарядным, как представлял себе по картинкам. Блестящие мундиры и кружева, и витрины, и экипажи. Конечно, он понимал, что Петроград — израненный войной и разрухой город, но не настолько же израненный. В общем, он все-таки немного ожидал увидеть блестящие мундиры и кружева, и витрины, и экипажи. Ему было 20 лет, и все здесь было ему возбужденно и восторженно. Но он старался скрывать свои эмоции. Все же восторг и возбуждение не к лицу взрослому человеку. Город был немноголюден, почти пуст. По Невскому перемещались только пешком. И люди шли, где хотели. По тротуару, по проезжей части. Изредка расступались, пропуская нечастые автомобили. Но Никольский дисциплинированно шел по тротуару и внимательно рассматривал всех прохожих и также внимательно рассмотрел бредущую ему навстречу девочку. Девочка странно выделялась из толпы своей нарядностью. Она как будто была не совсем настоящая, а из книжки с картинками. Тоненькая, в меховом пальтишке, в меховой шапочке, сверху повязанной платком, руки спрятаны в муфту, трогательная, как зайчик. Пальтишко было ей коротко, рукава до локтей, и с обувью у девочки было совсем плохо. Посреди зимы на ней были полотняные туфли с оборками. Георгий подумал, что одежду можно было достать из сундука и кое-как напялить на себя маленькое, а ножка у девочки выросла, поэтому девочка в чужих летних туфлях. Оборка с левой туфельки оборвалась и волочилась по тротуару. Никольский недавно читал в «Красной газете»: «Оставим буржуев в одних комнатных туфлях, а лучшую обувь и одежду отправим на фронт». Зимой 18-го года в Петрограде производили изъятие у нетрудовых элементов теплой одежды для нужд фронта. «Наверное, фронту не понадобились муфточка, шапочка и пальтишка», — мысленно фыркнул Никольский. Никольский был не то чтобы не лоялен к власти, а просто смешлив. И в голову ему все время приходили забавные картинки. Например, красноармеец в муфточке. «Диккенсовская сиротка», — подумал он. «Сиротка, некому позаботиться о ней, велеть ей одеваться так, чтобы затеряться в толпе, а не выглядеть такой буржуазной, такой барышней. Тоненькие ножки, тоненькие ручки. Это бедное буржуйское дитя вырастет в прелестную девушку». Чужими снисходительными словами подумал Никольский, как взрослый опытный мужчина. Лили шла ему навстречу и размышляла. «Папа умер, значит, теперь ему там не больно, не одиноко, не плохо. А ей здесь одиноко, страшно, плохо. Какая она плохая, эгоистичная, потому горюет о себе, о своем сиротстве. А надо горевать о папа. Господи, сделай так, чтобы папа был там», — взмолилась она. Но ведь она не знает, есть ли это там. А вдруг никакого там нет, и папа просто лежит в земле. И жалость ее к отцу стала такой огромной, что Лили согнулась еще ниже, словно стараясь хоть как-то снести свое горе, не обронить, не расплескать. На Аничковом мосту у первого коня